Глава 83. Вот же сволочь. «В отличие от всех вас», — начал Земцов, — «я приехал сюда не как одноклассник, а как должностное лицо. Мне очень жаль, что так было угодно судьбе. Клянусь, не по своей воле я взялся за это дело. Да, не по своей. Я был настроен очень пессимистично, так как до меня добрый десяток соскорей обломал зубы об этот «Титаник». Я не знал, с чего начать расследование. И тут мне помог случай». «Какое долгое вступление!» — не выдержала Ирина. «Пожалуйста, короче, суть». «А суть вот в чем». Земцов в самом деле стал торопиться. «Когда мы сели в сани и курга повез нас сюда, я поглубже закопался в сено, чтобы было теплее, и вдруг случайно наткнулся рукой на винтовку». «Это было охотничье ружье», занудливым голосом прервала Ирина. «Дробовик». «Допустим», — напрягая губы, ответил Земцов. «Но тогда я этого определить не мог. Прошу тебя, не перебивай меня». Кирилл почувствовал на себе взгляд Веры. Она, обернувшись, смотрела на него и кивала головой, приглашая сесть за стол. Когда он оказался с ней рядом, Вера склонилась к его уху и шепнула. «Он лжет». Ружье уже было спрятано на винтовой лестнице. Заподозрив неладное, я решил на всякий случай обезопасить всех вас от нашествия каких-нибудь криминальных типов, продолжал Земцов. Как только мы въехали на территорию, я незаметно запер ворота на замок, который висел на дверной петле, а ключ спрятал. Не вижу никакой логики. Опять вмешалась Ирина, обращаясь почему-то к Кириллу. Ты не знаешь, какая связь между охотничьей берданкой и какими-то придуманными криминальными типами? К тому же, зачем надо было запирать ворота незаметно от нас? Чтобы не наводить паники, уважаемая Ирина Юрьевна, отчеканил Земцов. Не принимая его ответа, Ирина отрицательно покачала головой и добавила. Если мне не изменяет память, ворота оказались запертыми сразу же после того, как Вешний кому-то сказал... «Кажется, тебе, Кирилл. Он сказал, что ждет прихода какой-то девицы. Не так ли, Андрюша?» Именно после этого, как выяснилось, Земцов втихаря запер ворота. «Милые мои, да вывод напрашивается сам собой. Земцов запер ворота вовсе не потому, что заботился о нашей безопасности. Он это сделал для того, чтобы никто ему не помешал ломать об меня зубы. Чтобы я не сбежала. И еще по одной причине». Она многозначительно посмотрела на Земцова. Тот, восприняв ее взгляд как издевательство, с силой опустил бутылку на стол. «Вот что, хватит!» — громко сказал он. «Не хочешь слушать меня? Будешь говорить сама, но под протокол. Здесь я тебя обвиняю, а не наоборот». «Ты знаешь, Земцов?» — вмешался Кирилл. «Если смотреть на тебя со стороны...» то создается впечатление, что ты испугался последней фразы Ирины и стал нервничать. «Что?» — вспылил Земцов, повернувшись к Кириллу. «Испугался? Ее фразы? У вас тут что, заговор против меня? Хотите все под протокол?» «Во-первых, под протокол я буду говорить не с тобой, а со следователем», — спокойно ответил Кирилл и поднялся со стула. «А твой истеричный тон терпеть не намерен». «Ладно, сядь!» — примирительно рыкнул Земцов, опустив глаза. Он машинально скручивал пальцами кусочки салфетки, отчего они становились похожими на обломки спичек. Оторвет, скрутит, кинет на стол. Уже целую кучку накрутил. «Я буду говорить спокойно. Только если эта женщина... Эта женщина не станет меня перебивать. Налей мне, пожалуйста, винца», — попросила Ирина Кирилла. «Знаешь, что тебя сгубило?» — спросил Земцов Ирину, навалившись на стол грудью и подмяв пластиковую тарелку. Хорошо, что в ней не было закуски. «Твоя неистребимая привычка подчеркивать свое лидерство, твое безудержное хвастовство, твое стремление постоянно напоминать о своем положении. Я скажу, этого еще никто не знает». Он потряс кулаком над головой. «Чтобы унизить меня, такого бедного майора, она подсунула мне в карман конверт с долларами. Не знаю точно, зачем она это сделала. Может, хотела, чтобы я расплатился за наше проживание, «Может, дала мне аванс на предстоящую ночь?» «Ублюдок!» — тихо произнесла Ирина. Пластиковый стаканчик треснул в ее пальцах, и красное вино брызнуло во все стороны. «Называй меня как хочешь, это не исказит истину. Этими долларами в конверте ты выдала сама себя загнала в ловушку. Я рассмотрел их под лупой и нашел метки, сделанные экономической контрразведкой ФСБ. Эти доллары тебе подсунули под видом вклада 3 года назад, но ты утверждала, что всю наличку унесли взломщики. Так откуда у тебя взялись эти доллары? Выходит, ни взлома, ни грабежа не было. Обыкновенное мошенничество». Он злорадно улыбался, пожирая Ирину глазами. Она тоже улыбалась, медленно вытирая руки салфеткой. «Но нескольких меченых купюр было недостаточно, чтобы предъявить тебе обвинение», — произнес Земцов. «Мне нужна была санкция на обыск твоего офиса, на прослушивание телефонных переговоров твоих сотрудников, и при этом я не имел права спугнуть тебя. Курга, как ни странно, невольно помогал мне, заставляя тебя выложить большую сумму наличных долларов. Вдобавок он держал тебя в заперти, не позволяя вернуться в Краснодар. Мне надо было под каким-то предлогом исчезнуть на сутки. Но как я мог это сделать под прицелом Курги? И тут на меня свалилась удача». Земцов перевел взгляд на Вешнева. Тот уже не жарил ноги, а сидел лицом к столу, яростно вычищая ногти пластиковой вилкой. «Я думаю, что ты расскажешь об этом убийстве лучше меня», — сказал ему Земцов. Рассказчик из Вешнева был никудышный. Он говорил в пол, не поднимая головы, причем речь его была торопливой и невнятной. Может быть, он боялся Ирины или же стыдился встретиться с ней взглядом. Все слушали его, затаив дыхание. «Ирина предложила мне работу у нее в офисе. Я сначала думал, что она это сделала бескорыстно, по старой дружбе. Чёрта с два! После того, как Серега устроил эту игру с баксами, предлагая найти отличие, Ирина подошла ко мне и сказала, что я должен замочить Земцова. И пообещала мне большие бабки». Ирина слушала внимательно, вольно расположившись в кресле и покачивая ногой. Голова ее была чуть наклонена, на губах играла усмешка, пальцы теребили поясок от платья. «Но я ж не козел, чтобы соглашаться на такое дело», — бубнил Вешний. И решил подойти к Сереге и предупредить его, что над ним сгущаются тучи. Я подумал так: если я откажусь, она обязательно уговорит Пирогова или Белкина. «А с чего ты взял, что она смогла бы меня уговорить?» — возмутился из своего угла Белкин. «Я не продаюсь, между прочим». «В общем, у Сереги родилась идея», — продолжал Вешний. Он говорит: «Соглашайся, мы все сымитируем. Чтобы получилось правдоподобно, мы использовали вишневое варенье и монтировку. Он отдал мне конверт с деньгами, вроде как я его убил и ограбил. В полиэтиленовом пакете я вынес во двор вишневое варенье и вымазал им Серегину голову. Залил снег кровяными помоями, которые нашел на кухне. Короче, в темноте очень было похоже на смертельную рану. Договорились, что обыскивать его буду я, чтобы никто другой случайно не почувствовал биение сердца. Ну, я его обыскал и, естественно, нашел пистолет. Что касается пистолета, то мы были уверены, что его обязательно прикарманит Ирина. В этом случае у Сереги появился бы лишний повод для ее задержания. Но вышла осечка. Насколько я теперь понимаю, пистолет успела взять Люда». Он, наконец, поднял голову, обернулся на лестницу и с выражением вины посмотрел на Люду. «После того, как мы все это разыграли, Земцов побежал в сарай, переоделся, а джинсы и куртку набил соломой», — рассказывал дальше Вешний. «Это чучело и лежало под накидкой до сегодняшнего дня. Я тем временем вернулся в дом и дал знать Ирине, что выполнил ее просьбу. И чтобы все выглядело правдоподобно, стал показывать, что очень переживаю, что мне нужно алиби. И она меня утешила. Говорит, что Земцова спишем на Кургу, и меня, мол, тоже спишем. Я сначала не понял, что она задумала. А потом мне ее идея понравилась. Я должен был удрать ночью, спуститься в поселок и уехать куда-нибудь далеко. А на утро Ирина должна была внушить всем, что Курга и меня убил. «И где же ты болтался эти дни?» — первый раз напомнил о себе Белкин. «В поселке», — ответил Вешний. «Серега мне сказал, спрячься у какой-нибудь вдовушки и не высовывайся, пока я сам не дам знать». «Видите, как интересно получилось», — обратил внимание Земцов. «И мне, и Ирише было выгодно, чтобы Вешний исчез на некоторое время». Таким образом, Андрюша с успехом работал на два фронта. «Ах, если бы знали, как интересно было подслушивать ваши разговоры обо мне! Удивительное чувство испытываешь, поверьте мне! Вы волнуетесь, переживаете, говорите обо мне в прошедшем времени, а я стою в сарае, прижавшись ухом к стене, и скупые слезы роняю». Земцов, по-видимому, был начисто лишен воображения. Он не представлял, какие чувства вызывают его слова у окружающих. «Можно вам задать один вопрос?» — спросила Вера, и как школьница подняла руку. «Пожалуйста», — разрешил Земцов. «Пока можно». «А ключ от ворот все время оставался у вас?» «Ключ?» — переспросил Земцов и улыбнулся, мол, пустяком интересуешься, девочка. «Да, конечно. Он и сейчас при мне. Правда, необходимость в нем отпала. Вы же сорвали замок на воротах». Повинуясь какому-то чутью, Вера повернула голову и встретила взгляд Ирины. Они смотрели друг на друга так, словно знали то, что для всех остальных еще было тайной. «Вот же сволочь, да?» — с чувством произнесла Ирина. Земцов то ли не расслышал этой реплики, то ли сделал вид, что не понял, о ком речь.